От Дели мне тоже стоит не отказываться. Она хоть не выдающийся маг, но очень способная. Одним словом, универсал, что может выкинуть множество фокусов. Один из таких фокусов – это телепортация, что мне нужна. Сама она не сильная, но используя других магов как батарейки, сможет телепортировать нас куда угодно. Разумеется, она нас может попробовать убить, и расслабляться нельзя. Что же, тогда на этом и договоримся. Я помогу вам, а когда-нибудь вернусь и лично посажу твою задницу на копье. Премного благодарен, ваше высочество. А что с этими магами света? Эти люди всем своим видом показывали, что они собираются отправиться с нами. Хоть я хочу получше узнать это открытие, но не могу противиться вашей воле. Да, значит, они мне пригодятся. На лице магистра не дрогнула ни одна мышца. Дели, продемонстрируйте свои возможности с телепортацией его высочеству. Какой будет ваш пункт прибытия? Девушка еще раз мне поклонилась и спросила. Второй раз я на этот фокус не попался и в ее сторону не смотрел. Замок Редрик, знаешь, где он? Приблизительно представляю. Я бывала в городе Паркин. Насколько я знаю, Редрик в 2 часах езды от него. Совершенно верно. В таком случае пройдемте. Мы вышли из здания торговой гильдии, кажется, у многих магов на сердце отлегло. Нас встречали радостные улыбки и перешептывания. Неужели и сами хотят в этом участвовать? Маги света вон точно хотят сами. Они и уезжать не хотели, их заставили. Хотя о чем я, если вспомнить слова девушек? Этим людям тут не сладко живется. Возможно, из них выйдет толк как от людей, и они не с гнилой душой внутри. Буду на это надеяться. Ваше высочество, сколько человек будет переправляться? Напомнила Делия о себе. Я, Матильда, Мария, 10 слуг, я чуть пальцы не начал загибать, Эмилия, Ма, Му, повозка с лошадьми и маги. А в чем заключается вопрос? В том, какой портал строить. Если людей много, лучше поставить постоянный, чтобы через него проходили люди сами. Если людей немного, я могу просто перенести всех. И все-таки мне на нее затруднительно смотреть. Просто в ее сторону смотреть уже трудно. И в каком из них больше затрат? Я даже не знал, что телепортация разная бывает. В постоянном. Общий перенос тратит меньше сил. В ее словах была уверенность. Еще чувствуется, что она, в отличие от Марии, умеет обучать других. А вероятность травм? Было несколько фильмов с смешными моментами, как персонажи в стенах застревали. Что-то я так не хочу. Ну, человек может оказаться внутри предмета. Значит, с этим наши фантазеры угадали. Строй постоянный. Что-то для этого нужно. Поняла вас и нет. Мне помощь не нужна. Расстояние небольшое и расход сил вполне нормальный. Ваше высочество, на этом позвольте мне откланяться. Желаю вам крепкого здоровья. От этого старика добрые слова звучат как проклятие. Надеюсь, он месяц с горшка слазить не будет с проблемами желудка. И вам всего доброго. И хворать почаще. Делия начала что-то делать, и рядом с ней стало образовываться кольцо. Кольцо было небольшим, и туда не то что человек, а голова бы не пролезла. Попросив Матильду посмотреть и получив отрицательный ответ, кольцо рассеялось. Потом стало образовываться другое. До меня дошло, что она делает. Раз она там не была, она делает пробные проходы и просит Матильду посмотреть, как в окно, местность. В этот раз Матильда ответила, что замок в 10 километрах на север от этого места. «Создавай в этом месте», — сказал я, глядя, что эта женщина хочет опять портал убирать и новый делать. «Ваше высочество, 10 километров тоже расстояние, и я могу сделать сразу в замок. Умное проявление заботы». По крайней мере, она так думает, и получить стрелу на выходе от стражи, хотя там все сейчас в отпуске. Поняла вас, окно стало расширяться до размеров двери, а потом и ворот для кареты. Первыми пошла именно карета с лошадями, потом маги и слуги, уже за ними мы. Выйдя с той стороны, я ощутил сильное головокружение и тошноту. Мария закрыла меня от Матильды, когда я сплевывал кровь на землю. Очень неприятно, но послабее, чем было в первый раз вроде бы. Видать, расстояние перехода и вид сильно сказывается на побочных эффектах. Магам вокруг тоже было не сладко. Да уж, а в моем мире не догадывались о таких последствиях, придумывали разных героев, что сотни раз телепортируются и крушат своих врагов. Я еще не маг, но второй раз подряд хрен меня заставишь это делать. Могу вас поздравить, ваше высочество, когда вы будете проходить обряд пробуждения дара, из вас выйдет сильный маг. Мое самочувствие не осталось незамеченным Делией. А от последствий телепортации никак избавиться или огородиться нельзя. Мне помогли забраться в карету. В этот раз напротив сидела Эмилия и Делия. Еще я обратил внимание на напряженность Эмилии. Ей эта женщина не нравилась тоже. В этой ситуации я сейчас отметил несколько важных вещей. У Эмилии в руке игла и при резком движении Делии, игла будет в ней. Более жуткая новость, что в этом мире под такими платьями серьезно нет белья, и это меня сейчас больше всего беспокоило. Я Делию заставлю менять гардероб, или она будет в следующий раз ехать снаружи. Карета тихонько тронулась. Можно, но для этого надо будет строить магическую арку перехода. А вот с этого поподробнее надо. И что это такое? Новые знания, еще и нужные мне. Удобство, комфорт и телепортация – это хорошо. Магическая арка – это тот же телепорт, с большими преимуществами. Во время строительства нужное плетение вписывается в саму структуру материала арки. Магу потом нужно будет только задавать координаты и подпитывать силами. Другое преимущество – что на земле, где стоит арка, нельзя телепортироваться извне без разрешения и только на эту арку. Еще безопасность. На какое расстояние? О безопасности думает и Матильда. В радиусе 30 километров от арки. Ну и напоследок никаких негативных последствий для непробужденных или слабых магов. Хотя беременным и грудничкам через них все равно нельзя проходить. Если она это сказала случайно и не знала, то простительно, но, если это специально, чтобы Матильде больно сделать, потом найду на нее управу. Значит, сделаем такой, но не тут, а в другом замке. Вы собираетесь в другое место? Да в замок Берг, далеко. Без помощи мне туда не простроить проход. Не удивлен, что она знает то место. Про него мало кто не знает, благодаря моей газете и пропаганде о том, какие наши воины королевства молодцы. Первая попытка отвоевать территорию на землях монстров. Успешная по бумагам и на слуху. Насмешка, для тех, кто знает суть той крепости, что считается замком. Возвращаясь к теме про арку, сколько она будет стоить? Нельзя упускать возможность. Два сундука с золотом и один с магическими камнями. Примерно сундуках, подаренных магистром. Недешево. Но мне эти сундуки достались просто так, так что не сильно жалко. Комфорт всегда не из дешевых в магическом мире. Еще чую, это предложение дешевле, чем для других людей. До Редрика мы добрались быстро. 10 километров – это не то расстояние. Въезжая в тренировочный лагерь, я увидел две интересные картины. Первое было – это удивление магов. Надо еще будет посоображать, как их тренировать. Скорее всего, посоветуюсь с Марией. Она маг Земли, что развила в себе дар к металлу, то есть она уже является той, что хочет получить магистр. Правда, я не знаю ее силу основы. Хотя она говорила 40 с чем-то, значит, она не совсем то, но совет дать может. Второй момент, что был интересен, это то, что мои бойцы ордена хорошо помнят мой приказ не попадаться мне на глаза. Стоило заметить мою карету, как лагерь опустел. Люди прятались куда только могли. По-моему, один боец в колодец прыгнул, а за ним еще один. Неужели я такой страшный в гневе? Да, нет, их явно лорды запугали просто. У самого въезда через стены я увидел десяток груженных простеньких повозок и одну карету торговой гильдии. Точно же я передавал, чтобы Хорс прибыл сюда. Он, как всегда, оперативно все делает. А остальные повозки из школы конца света или это новая поставка? Отборочные закончились, так что скорее всего прибыли будущие наставники и учителя. Выйдем здесь и поговорим с гостями. Мне очень интересно узнать, как они тут освоились и кого по итогу старик прислал. Хорошо, молодой господин. Кити. Стоило мне выйти, и я увидел свою знакомую. Хочешь сказать, ты одна из тех, кого старый мастер прислал? Приветствую вас, мастер. Поприветствовала меня девушка, отчего я поморщился. Приветствуем вас, мастер. Повторили остальные люди из школы, и мое лицо от этого стало, как будто я лимон съел. Ладно, ладно вам, расслабитесь. Кити, нашли где устроиться? Надо привыкать, хоть я липовый, но мастер для них. Да мастер, нам показали свободные казармы, а вот это уже не смешно. Если она так продолжит, у меня обида будет. Еще общаться с ней нормально больше не получится. Давай общаться как раньше, а то покусаю. Озвучил самую большую угрозу из тех, что в голову пришло. Хорошо. Она улыбнулась, и перед мной снова была та непоседа. А ты знаешь, что все наши твоим бойцам завидуют. Это отчего же? Блин, такая смена резкая в общении, меня удивила. Да они у тебя с таким комфортом живут, что просто ужас. И едят трижды день. Правда, этот дядька со своими речами достал уже. Так Мираз даже после отборочных продолжает речь толкать. В свое время я хотел отчитать лордов за то, что на него всю работу скинули. Мираз сам отговорил меня и заверил, что он рад этой работе. Пришлось только строго смотреть. Ты тут случайно господина со склизкой физиономией не видела? Как у этих людей дела, я узнал. Надо бы о работе поговорить. А ты про этого? Ее личико скривилось. За ним один из слуг твоих побежал. Он в дальней казарме устроился. Махнула она рукой мне за спину. Он как сутки тут и уже некоторым ученикам что-то продать успел. Я считаю, он их обдурил и обобрал до нитки. Ты с ним поаккуратней будь, а лучше придуши где по-тихому. Всего ничего, а она уже так высоко оценивает таланты Харса. Мужик правда гений в торговле. Да ты прям его натуру уже познала. А вот и он бежит. Оглядываясь за ее жестом, я увидел, как со всех ног к нам бежит мужчина. Вот зачем такая крайность? Я не оловянный, на солнышке не растаю. Мастер, мастер, прошу прощения, что заставил вас ждать. Подбежал он и поклонился, всячески стараясь скрыть отдышку. А, не поняла Китя. Чего? Совсем не поняла происходящего. Он ведь тебя мастером не из-за владения мечом зовет. Интересно, что она сейчас подумала. Кем должен быть человек, если его мастером зовет человек, которого она придушить советовала? Приветствую тебя, господин Хорс. Надеюсь, ожидания вас не сильно тяготили. Я не торопил человека и дал ему отдышаться. Что вы, мастер, любое ожидание вас для меня честь. Так зачем же ты в казарме поселился? Мог бы и в замке. Мне от этого неудобно как-то. Не посмел без присутствия хозяина заселяться, и мне в казарме удобнее вышло. Пока все разложил и расставил. Очень удобное строение. Ну тогда пройдем, Кити, еще увидимся. Попрощался я с девушкой. Хорошо, только и сказала девушка. Явно сейчас мысленно в ступоре. Был бы фотоаппарат, сфотографировал бы ее. Такое милое личико. Очень хорошая девушка, мастер. Она ваша фаворитка? Выдал Хорс уже свои умозаключения. Господин Хорс, ты иногда ляпнешь так ляпнешь. Девушка симпатичная, но я ее стал как подругу, если не правнучкой считать за время нашего небольшого общения. Прошу простить, мастер, в вашем присутствии стараюсь учиться новому. Само получается, что глупости говорю. Как смотришь на чаепитие в беседке? Мы как раз мимо проходили беседки, и мне вспомнились чаепития у мамы. А ведь мне теперь неудобно в глаза родным смотреть будет, от знания их знания, о моем перерождении. У меня есть новая идея по товару и еще предложение для тебя. Не смею отказаться. В его глазах снова золотые монеты вижу. Может, он маг золота, и это у него такой эффект магии? Ну что же, мы сели в беседке. Матильда и Мария со мной. Эмилия ушла в здание распоряжаться о чае. Делия выяснять, куда приткнуться магом. Пока мы ждем чай, расскажи, как идут последние дела. Хорошо, мастер. Его малость перекосила от моих слов. Воровать начал и проверки боится. Это ожидаемо с первых дней было, а он только сейчас. Как вы и распорядились, паруса выделяет на ваш Орлен 10% чистой прибыли, что составляет 200 квадратных золотых. Распорядитесь их переправить на границу, огромные средства. И это только 10%. Я знаю, что гильдия хорошо разрастается и есть в каждом городе, но как-то слишком уже. Да, здесь я недолго буду задерживаться. 200 квадратных, это 10%. Охренеть можно. Мы смогли наладить торговый путь в Рамун и Амнут, что сулит нам увеличение прибыли на 30% в ближайший год. Куда уже больше то. О дальнейшем развитии пока не могу что-то обещать, но рассчитываю на улучшение. По ситуации в королевстве, с помощью хрустальных шаров, мы смогли решить проблему времени передачи новостей. С доставкой самих газет пока что есть трудности. Чую, надо меня курс разговора, а то мы уйдем в большие дали. Господин Хорс, давайте пропустим малые проблемы и обговорим более крупные. Вы меня понимаете? Глупость ляпнул. Точно уверен в этом. Я о замке же хочу начать говорить. Да, мастер. Одна из важнейших проблем гильдии – это ее безопасность. Повезло мне, как раз замок ему скину. У нас хорошо защищены территории подвластные гильдии, а в этом я убедился уже, но в остальном мы еще недостаточно компетентны. Вот поэтому я тебя и пригласил. Что вы думаете об этом замке и тренировочном лагере? Нам как раз подали чай, и я с наслаждением отпил. Хорошее расположение. Рядом столица и практически одинаковое расстояние до всех трех соседей. Стены хоть и не внушительные, но хорошо могут помочь при ожидании помощи. С лагерем я не особо хорошо разбираюсь, однако мне подсказали, что планировка и размещение великолепное. Угу. Скажите мне, господин Хорс, заполучив этот замок, он хорошо послужит гильдии? Несомненно, мастер. Осмелюсь спросить, кто останется за главного? Насколько мне известно, к замку относятся 4 деревни. Хорошая осведомленность. А не 3, или 4 тогда старосты были, не помню. Вы хорошо осведомлены. Вы совершенно правы, замку нужен хозяин, и им будете вы. Это большая честь, мастер. Он привстал и поклонился. Еще я надеюсь, что вы не забудете и о тренировочном лагере. Ах, да, если у вас будут трудности, я могу даровать вам титул барона. Я уже 10 пообещал дворянство, а получается, выдам вне очереди. С дворянством же лучше руководить в торговле. Благодарю за щедрость, мастер. Позволено ли мне будет отказаться от предложенного титула? А вот этот сюрприз я не ожидал. С чем это связано? На простолюдина во главе торговой гильдии смотрит свысока, и в этом есть плюсы. Простолюдинам легче работать в торговле, и налог меньше. С той же империи дела нашего королевства легче вести простолюдину, чем аристократу. Сейчас есть план, как завладеть за 6 лет 1/3 рынка империи. Будь я бароном, и такой план растянется на десятилетия, а то и больше. Хорошо, убедил. В таком случае потом осмотришь замок и можешь сегодня переезжать. Боюсь, в этом возникнут проблемы. С переездом. Я обосновался в дальней казарме, и сегодня будет много дел. Возможно, я смогу въехать в замок только через несколько дней. С этим я тебя не тороплю. Так, теперь о моей идее. Мария, твое мнение, возможно, нам понадобится. И оно очень даже пригодилось. У нее глаза заблестели, когда она поняла, что будет новым товаром торговой гильдии. Лифчики и трусики очень хорошо изучаются молодыми девушками, что думают о мальчиках, а она была как раз такой до гибели. С этим товаром решили поступить по-старому. Простолюдинам попроще, а аристократам покрасивее, но с исключением. Простолюдины тоже будут иметь возможность посмотреть более откровенные и красивые. Особой дороговизны они иметь не будут, так что такое позволить себе сможет каждый. Ну, почти каждый. Там же и от материалов будет зависеть. У этого товара будет одна большая проблема. Просто так такие не отправишь аристократам в дар, как раньше. Пришлось выдумывать стратегию. Я предложил разместить скрытые комнаты в магазинах сумочек. Девушки и женщины туда ходят часто. Работница может предложить просмотреть новый товар, а потом его или купит с прилавка, или будут делать под заказ. Мария добавила сразу и легкие прозрачные халатики. Такие уже есть в королевстве, но мы точно сможем их выжать с рынка или купить, как было уже с мелкими гильдиями. Обратил внимание, что и Матильда заинтересовалась, но особо вида не подавала. Я, в отличие от других, знаю, что у нее есть все сказки, что выпускает гильдия. Разнообразные романы там тоже есть. Склизкий Хорс ей всегда отправляет по новому образцу, таким способом ее немного подкупая и задабривая. Побаивается он ее. Не удивлюсь, если как-нибудь обнаружу у нее и что-то из нижнего белья. Интересно, каков у нее будет вкус. Что-то синенькое. Так прочь эти мысли. Надо весточку Рине передать, пусть ночью заглянет. Как вы смотрите на такую задумку? Как вы говорите, мастер, это будет бум. Это я вам точно обещаю. Особенно с империей. Там жрицы такие любительницы всякого. Он причмокивать начал. Не хочу знать о его похождениях. Давайте без подробностей. Разумеется, мастер. Разрешите отклониться. Доброго тебе дня. И вам доброго дня, мастер. Чем бы теперь заняться? У меня заурчал живот, напоминая, что завтрак мы пропустили, а уже близится обед. Чаем сыт не будешь. Ну, сначала поедим. Потом молодому господину стоит вспомнить о тренировках. Это да. Что-то я их забросил в последнее время. Это тоже верно. О, точно. Мария, к тебе разговор о магах. Это мне хорошо напомнили. Ко мне? Удивилась девушка. Она, при разговоре о еде, светиться стала. Кажется, вспомнила о своем возлюбленном. К ужину опять к нему убежит. А к кому еще? Между прочим, ты у них за главной будешь. А вот сейчас у нее улыбка пропала. А как же Делия? Попробовала она соскочить с перспективы быть чьим-то начальником. Ты действительно хочешь не контролировать условно враждебного мага и оставить ее на произвол? Еще дать ей руководить магами? Конечно, нет. Что только мне с ними делать? А ты что бы хотела предложить для их развития? Да пусть горбатится, как при отборочных. Так на них косо смотреть не будут, и в коллектив они вольются. Глядишь, у кого и откроется новый дар или еще чего. С нас же никто не требует чего-либо. Не требуют. Значит, так и поступим. Теперь Матильда будет руководить школой, а ты магами. Все при деле. а у тебя больше свободы. Ага, я это сейчас вслух сказал, видимо да. Я добавлю распоряжение слугам на этот счет и о добавлении учебного материала. Не прокатило. Ну и ладно, я не против учебы. Ту же делию подобью, чтобы мне побольше рассказала о магии. Китя сидела у выделенной школе казармы и была сильно задумчивой. Она старалась понять свои мысли и как резко ее жизнь стала меняться. Сначала была встреча и знакомство с симпатичным мальчиком, который был вскоре посвящен в мастера. Так еще оказалось, что это целый принц, что отстоял честь школы и отомстил за наставника. Потом мастер Юнг позвал ее на разговор и выдал, что часть старших учеников уходит в подчинение к мастеру Матильде и нужно будет устраивать новую школу, где Китти должна будет стать правой рукой мастера Матильды. Для этой цели мастер Юнг преждевременно признал Китти мастером. Какой из нее мастер? Она этого точно не достойна, но старый мастер сказал, что уже вполне достойна. Сама Китти считала по-другому. На ее взгляд, она должна быть минимум как Адрин владеть мечом, чтобы считаться мастером. Их бой ей показал, какой между ними разрыв. Еще что он заботился о ее репутации и в спарринге ее щадил. Будь она поглупее и могла на такое обидеться, но она понимала, что он ей помогал с обучением боя. Короткие сборы и позавчера прибытие в этот странный тренировочный лагерь. Сегодня Китя была серьезна при разговоре с Адрином, тут слишком комфортно. Где это видано, чтобы было трехразовое питание, а эти кровати слишком мягкие, личного пространства слишком много. Ей вовсе выдали большую личную комнату и она ее малость пугала. Поговаривают, что скоро всех будут переводить в другое место, что это только временное. Буду надеяться, что там такого комфорта не будет. С большим комфортом невозможно правильно воспитать боевой дух у будущего воина. Слушай, я вот не пойму. Недалеко стояли два воина и смотрели на Китти. Эта девчонка тоже, чтобы нас учить, как меч держать? Ну это ожидаемо. В школе есть много традиций встречи новичков и неважно каких. А вы еще поплачьте от такой новости, крикнула им Китя. В такой ситуации надо доказывать свою силу. Она ждала эту ситуацию, но в лагере не особо много людей было. Они только сегодня стали возвращаться из города. Сестренка, без обид. Если тут есть свои традиции встречи, то они не такие агрессивные, как в школе. Мелковато ты просто, вот мы и удивлены. Эти двое не были настроены враждебно и не смотрели на нее с насмешкой. Они были просто удивлены, готовы показать и доказать свою силу любому желающему. Из-за их настроя Китя была немного выбита из колеи и не могла себя вести агрессивно. «Можно со мной?» Сразу вызвался один из них и сделал шаг вперед. «Куда?» Второй взял его за плечо и остановил. «Сначала со мной». «Да ладно тебе, брат, дай я первый». «Тяни руку». И сам вытянул руку сжатым кулаком. «Они из-за очереди тут драться собрались, что я там думал об отсутствии агрессии». «Ну давай». Второй тоже вытянул руку и они стали подымать и опускать кулаки. «Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Значит я первый», сказал тот, что показал раскрытую ладонь. «Тебе повезло просто». У второго был сжатый кулак и он не намерен был сдаваться. «Давай до трех, да сейчас прям». «Ну так где будем тренироваться?» Это уже спрашивал мужчина ее. «Да можно тут», растерянно ответила Китя. «Странные тут порядки». Пока проходила эта странная перепалка, кругом стал собираться народ. Только на беглый взгляд было видно, что тут раза в два больше людей собралось, чем в школе конца света. Такое большое количество людей немного смущало. Китя взяла деревянный меч в руки и ей стало намного спокойнее с ним. «Сик!» — окрикнул проигравший противника Китти. «Если проиграешь девчонке, то...» «То что?» — прервал мужчину женский голос с другой стороны собравшихся людей. «Там стояло пять девушек, то с него Магарыч», — добавил мужчина явно не то, что хотел до этого. «Правильно, сеструх, мы в тебя верим», — крикнула одна из девушек, а потом подняла руку с монетой. «Ставлю серебряный кругляш на сеструху, отвечаю», — крикнули из толпы, «а я квадратный ставлю на Сига». «И я, да что тут за порядки такие, надо выкинуть лишние мысли из головы, сейчас нужно думать только о спарринге, у хорошего бойца должна быть голова пустой», — вспомнила она слова наставника. Вот они встали друг напротив друга и ее оппонент поклонился, запоздала и она поклонилась, а потом сорвалась с места, она рассчитывала, что быстро закончит, но ее удар был заблокирован. Потом ей самой пришлось уходить в оборону от атак оппонента. Его удары были быстрые и сильные. Китя оценила его возможности очень хорошо. Займись обучать такого, и он быстро станет старшим учеником. Явная проблема была только в постановке удара. Да тут совсем техники не было почти. Видно, что чему-то обучали, но у мужчины бой шел прямолинейно и рассчитан только на импровизацию. С таким было легко стоять, а через 2 минуты Китя полностью разобралась, как победить по-быстрому. «Молодец, сеструха!» – закричали девушки, когда Китя победила. «Так, мужики, давайте сюда свои деньжата!» К ее удивлению, не было тех, что сильно был опечален проигрышем ее оппонента. Он сам был радостный. «Так теперь со мной!» – вышел мужчина, что до этого хотел тоже спарринга. «Потом со мной!» После 5 спаррингов подряд, Китя начала выбиваться из сил, а желающих не убавлялось. Сейчас она еще и думать опять начала о странности этих людей. Откуда у них столько желания учиться? Они же должны быть лентяями. После еще 3, сил оставалось совсем мало и хотелось всех послать уже. Последний спарринг она чуть не проиграла. Ну что теперь я? Вперед вышел новый оппонент и стал готовиться к бою. А ну-ка уймитесь все. Рядом встали те 5 девушек. Не видите, что совсем сестру замучили? Блин, извини, сестра, виноват. Это было сказано не девушкам рядом, а Ките. При этом на его лице и вправду было раскаяние. Странные вы тут. Китя подняла свой взгляд на девушек. Ничего, привыкнешь со временем. Меня Ямахой зовут. Я Китя. Пожала она протянутую руку. На вот, держи свою долю. Ей протянули мешочек, и Китя машинально его взяла. Потом заглянула в него, так как он ей показался сильно увесистый. «Я не могу столько взять, это слишком большие деньги». Она попробовала отдать мешочек, набитый серебром. «Так их никто не заставлял деньги ставить, и свою долю мы уже забрали, но забирать деньги не собирались. И что мне с ними делать?» Китя впервые в жизни держала такие деньги и просто не представляла, что с таким богатством делать. «Ну пока тратить ни на что у нас», — Ямаха задумалась. «Только в городе, если только. В Берке скорее всего будет на что», — подсказала одна из девушек. «Точно. Лучше пока прибереги». «Спасибо». Китя прижала мешочек к груди. «Да ни за что», — улыбнулись все, а потом одна из девушек сменила тему разговора. «Сеструх, ты как, на ужин пойдешь с нами?» «Можно». При упоминании о еде заурчал живот, но там опять слушать речь придется. Только там опять мужика слушать с речью. «Не переживай, главное сам ужин», — как-то мечтательно задумалась Ямаха. «Тем более госпожа Мария вернулась и, надеюсь, нас порадует». Глава 10. Мнение других. Хорс вернулся в казарму. Он сильно нервничал и торопился, ведь его ожидает много дел. Сейчас нужно отдать приказы о смене логистики и переносе центрального управления из столицы в этот замок. Дело не хитрое, однако не особо сложное. Хоть столица дает немалую выгоду, тут выгода будет больше. Мысли летали одна за другой, и он старался сообразить, за что взяться. Полная каша в голове была до тех пор, пока он не сел на стул. Стоило сесть, и вся тряска и переживания улетучились, мысли сконцентрировались на последних днях событий. Как он думал, мастер им был недоволен. Еще при сборе алкоголя, при проверке способности гильдии быстро реагировать на его запросы, гильдия не смогла собрать достаточное количество. А ведь тогда распоряжение поступило как раз, когда он сам был в Паркине, и Хорсу это совпадением не показалось. Тогда Хорс стал ждать известий от мастера, и они поступили. Личный приказ прибыть в замок Редрик. Еще приказ поступил не в столицу, где Хорс проводил большую часть времени, а сразу в Паркин. Значит, не показалось, и Адрин следит за ним. Ну это правильно. С такой прошлой биографией, он сам бы за собой следил. Хоть мастер был в 2 днях пути от замка, Хорс не задерживался со сборами. Он выехал практически сразу, по приказу мастера, и приказал помощникам потом доставить документы и оборудование. Ему не сильно верилось, что мастер так долго будет возвращаться обратно. Он оказался прав, и это была маленькая проверка мастера, который прибыл сегодня, то есть на следующий день, после приказа. Стоило узнать о его прибытии, и ноги сами понесли Хорса в бег. На тот момент появлялись мысли, что пора заняться своей физической подготовкой. Стоит заняться на самом деле, а то уже жирок появляется. Мастер его ждал у входа на территорию замка. Зайди тот внутрь, не встреть его Хорс у входа, это было бы ударом для него, как слуге господина Адрина. А именно слугой считал себя Хорс для мастера. Может, кем-то чуть выше слуги, однако не более того. Потом пошло то, чего Хорс боялся. Мастер предложил разговор в беседке, а не в замке. Другими словами, мастер не желает его пускать в сам замок и считает его недостойным этого. Кто бы знал, что стоило ему, чтобы сохранить лицо, а потом еще начать разговор в правильном ключе. Пришлось приврать о нынешнем состоянии гильдии и планах покорения рынка других стран. И тут Хорс сделал глупость. Принц поморщился на его слова. Явно хорошая осведомленность дел гильдии тут играла роль. Своими словами Хорс сам себя загнал в тупик, и теперь нужно будет добиваться того, что он наговорил. А это его фраза о более серьезных проблемах. Для мастера даже при увеличении результатов гильдии, это мелочь. Мастер смотрит дальше, чем я. Хорс облокотился на стул и посмотрел в потолок. Дарование этого замка и предложение титула барона. Хотелось бы стать аристократом, но это же была проверка на мою жадность. Вот как можно так придумать сделать? Вроде вознаграждает, а сам смотрит и оценивает. Мне еще далеко до таких ходов. Потом было предложение нового товара. По факту, этот товар не новшество, и были случаи, что появлялись умельцы с такой идеей, но они все прогорали и не добивались чего-либо. У мастера же было по-другому. Он точно давно уже хотел ввести этот товар и многое предусмотрел все возможные проблемы. Одна из проблем – это реакция общественности. Такой товар не выставишь на обозрение людей. Даже, если будет желание приобрести, в такой магазин заходить опасно для репутации. Сразу слухи пойдут. Мастер предложил делать магазин внутри другого магазина и перечеркивал эту проблему с общественностью. Уверен, это еще не конечная цель у него, и скоро он предложит нечто, что будет революционное. А уж какие были идеи дизайнов и моделей. Тут мастер решил обезопасить себя и выдал все так, что это все идеи госпожи Марии. Очень интересный ход на далекое будущее. Хорс сам нередко действовал через третьих лиц, но настолько далеко он не делал ходы. Прознай кто, что это его задумка, и это негативно о нем скажется. Насколько же мастер видит ситуацию развития алых парусов, стоит поучиться и тоже смотреть дальше в будущее. Еще мастер решил проблему с боеспособностью гильдии и дал свое добро на создание боевой группы гильдии. Я думал, что мастеру достаточно ордена и наемников, но ему нужны еще силы. Не знаю для чего, но это дело откладывать нельзя. Мастер дал ему шансы, нужно пользоваться. А как все это вовремя у него получается? Только на прошлой неделе стали возвращаться старые хозяева в Паркин и прощупывать почву на возвращение власти. Некоторые уже начинали переходить к жестким мерам. Все сразу забились по щелям, стоило бойцам мастера продемонстрировать силу. Потом еще несколько дней в городе провести. Это стало хорошим примером для других городов и дало время торговой гильдии подготовиться. Когда они вновь высунут свои носы, у торговой гильдии будут в охране не этот ширпотреб из бывших бандитов, а своя маленькая армия. И все же эти казармы очень удобные. Посмотрел он вокруг на заставленное пространство. Просторно и удобно. Господин Хорс, в дверь постучались. Это новая помощница Кариэта. Она одна из выпускниц школы мастера. Талантливая и верная девушка. Разумеется, ее верность идет в мастера, и это дополнительный контроль за мной, но намного больше пользы от нее, чем от предыдущего. Заходи. Еще эта девушка сообразительная и просто так не стала бы его беспокоить. Господин Хорс, она поклонилась. До сих пор трудно привыкнуть к привычке выпускников к поклонам. С вами хочет увидеться некая госпожа Делия. Дозволено ли будет ее сопроводить к вам, госпожа Делия? Помню эту женщину. Она была тем человеком, что способствовало укрепиться гильдии в башне магов. Она тут, да господин. Госпожа прибыла как одна из сопровождающих его высочества Адрина. Вот даже как, не заметил ее. Теряю хватку, возможно. Проводи ее сюда и наведи чаю. Эта женщина сильно помогла гильдии, и будет невежливо с ней не поговорить. Проблема, что тут во всей казарме рабочая обстановка, и для непривлеченных людей это полный бардак. Хорошо, господин Хорс. Она еще раз поклонилась и вышла. Будь я молодым парнем, и сейчас бы старался тут по-быстрому навести порядок, но сейчас не такой глупый. Делия умная и коварная, теперь еще входит в свиту принца. Если бы не входила, ее тут не было бы. Сейчас больше выходит интерес в другом. Она может как сама проявить инициативу, и сейчас весь разговор будет только между нами, а может быть по-другому. Весь разговор может быть спланирован мастером, что значит еще один дальновидный ход, который он не может со мной обсуждать напрямую. Буду придерживаться второго, на всякий случай. В дверь постучались, и вошла та, кого бы хотели видеть союзницей многие. Незачем смотреть на ее вызывающий наряд. Хоть он может составить мнение о человеке, с этой женщиной мнение будет обманчивое. О чем говорит ее взгляд? Взгляд, как у змей, что смотрит на мышь. Господин Хорс, я встал при ее входе, и она протянула мне руку. Госпожа Делия, я не задумываясь поцеловал предложенную руку. Чем обязан вашему визиту? Вот так сразу о делах, она сделала вид, что удивилась, но взгляд не изменился. А как же беседа? Я деловой человек, госпожа. Я позволил себе улыбнуться краешком губ. До этой женщины мне далеко, и она просто так не пришла бы. О чае я распорядился, но привык говорить о деле в первую очередь. Как и в прошлый раз, отмечу, что первый принц сделал правильный выбор, назначив главой торговой гильдии. Сейчас захотелось засмеяться, вспоминая первую встречу. Неправильно ее тогда поняв натуру, чуть не потерял часть власти в торговой гильдии в башне магов. И я безмерно этому рад. И это правда, хоть и отчасти. Больше бы был рад, если рядом был кто-то еще влиятельный, и она не была сосредоточена на мне одном. Все же можем мы перейти к причине моего визита? Ничего срочного. Как вы знаете, завтра или послезавтра его высочество будет переезжать в замок Берг, и мне нужно, чтобы вы доставили туда вещи вот по этому списку. Конечно, знаю и прикладываю много сил, чтобы планы мастера не выбивались из графика. Делия достала из выреза в платье свернутый свиток и передала мне. Беглым взглядом я отметил, что он не особо сложный в основном. Было несколько трудных и один сильно трудным. Все же Делия пришла по воле мастера, судя по списку. Он готовит нечто сродни башни. Эти товары как раз рассчитаны на первую самостоятельность магов. А ведь с мастером прибыло большое количество магов. Значит, это правда? Решил я потянуть время, пока думаю, откуда получить условно незаконный один пункт списка. Вы теперь входите в окружение мастера? Хотелось бы. Мне пришлось много сил приложить, чтобы попасть сюда. Она печально вздохнула. Такое чувство, что она сейчас говорит совершенно серьезно, но пока что говорить о входе в окружение рановато. Уверен, что у вас все получится. А ведь можно такой добыть в Святой Империи. Повозки гильдии не так чтобы хорошо проверяют на границе, и есть шанс получить оттуда. Что вы можете сказать по списку? Значит, я еще не до конца контролирую свои эмоции, по крайней мере для таких людей, как эта женщина. Не просто так она спросила про список как раз тогда, когда я сообразил, как все достать. Рядом с Берком есть три города, и больше половины из списка уже смогут подготовить сегодня. Несколько позиций будет затруднительно, но в течение месяца они точно будут доставлены. И это если постараться. С этим не нужно спешки. Если это от мастера, медлить нельзя. Мне точно нельзя его огорчать снова. По большей части, это все для будущего, чем принц точно заинтересуется. Все же такие люди, как вы, Делия, тоже можете делать ошибки, и сейчас проговорились, отмечая мастера. Позвольте узнать мне об оплате. Нужно закругляться и приступать к работе. Это к предыдущей еще и новое появилось. Все оплачиваю я. У меня достаточно накоплений в башне, и они будут переданы торговой гильдии. Что же, тогда я передам нужные распоряжения по первой же возможности. Это более чем стоящий намек об окончании разговора. Тогда не буду вам мешать, и я рад говорить с такими умными людьми, так как понят я правильно. Я думал, вы составите мне компанию за беседой с чаем. Моя помощница как раз показалась со свежезаваренным чаем. Не вовремя, но она с Делией не знакома. Как вы сами сказали, вы деловой человек. Произнесла она мои слова. Не стоит мне вас отвлекать. Всего вам доброго, господин Хорс. Всего вам доброго, госпожа Делия. Кариэта тоже поклонилась. Кариэта, будь добра подать мне что-нибудь бодрящее. Нас ожидает много работы, разумеется. Вот сейчас я себе позволил радостно улыбнуться. Не могу предугадать ходов мастера, но мне нравится, когда он меня удивляет. Делия, это было немного опасной авантюрой так заходить к этому человеку, но выбора нет. Атмосфера при встрече с принцем и в карете показали, что к ней доверия нет от принца и его приближенных. Удивительно было бы, если бы было по-другому. По крайней мере, я точно убедилась в принадлежности алых парусов к принцу. Не первый год ходит множество слухов про эту темную лошадку королевства, и с каждым годом этих слухов было все больше и больше. Первоначально считалось, что это какая-то преступная организация смогла заручиться поддержкой королевской семьи, и очень большие деньги отстегивают в казну. Были слухи, что королевская семья создала гильдию в противовес образовавшимся устоям. Слышала, что гипотезу, что торговая гильдия принадлежит самой Святой Империи. Был и самый невероятный слух, что это личное детище первого принца и только его. Какое удивление, что подтверждается самое небывалое. Первый принц оказывается многосторонний человек. Скорее всего, дело в правильно подобранных людях. Выбери он главой торговой гильдии человека не с таким темным прошлым, как у Харса, и даже защита королевской семьи не дала бы ей подняться. Самое простое, что преступные организации из-за Харса считали гильдия за своих, вот особо и не трогали их. Насколько я знаю, торговая гильдия настолько окрепла, что сейчас во всех городах вытесняют временно потерявших власть преступников. Принц ими попользовался, переживал и сейчас избавляется. Очень необычный человек. Такая расчетливость и резкость решений просто поражает. Еще в таком возрасте. Хоть верхушке башни магов известно, что он перерожденный, но даже так это необычно. Обычный или перерожденный, все равно остаешься человеком. Человеку не свойственно такое поведение. Что будет дальше? Недооценила она принца и сделала много ошибок сама. Стоило ей узнать, что принц едет в башню, и подергала за ниточки, чтобы с ним встретиться. Оказалось, что встречу она придумала неправильную, и это сыграло ей минусом. Еще вышло, что принц как-то смог надавить на магистра, что тот кланяться был согласен и просить о милосердии. Кто бы мог подумать, у принца и такие возможности. Будь принц постарше, и можно было бы решить, что он является тем самым выдуманным архимагистром. От этой мысли захотелось посмеяться. Архимагистр – легенда для запугивания всех и вся. Вполне рабочая страшилка. А тут у нас что? Меня привлекло скопление людей. Используя магическое зрение, я смогла увидеть причину. Молодая девушка сражалась с теми, кто пожелает ей бросить вызов. А это не одна из учениц юнца Юнга получается? Судя по манере боя, вроде это та школа боя, что он придумал. Как он ее тогда называл? Конец света? Да, точно. Он именно так назвал свою школу. А он молодец. Смог создать свой стиль боя и хорошо поставить практику обучения. Я хоть не особо смыслю во владении оружием, но многое повидал и такое могу смело считать хорошим. Интересно, если я с Юнгом встречусь, он меня узнает? А мне это надо? Если только ради интереса и не более. Я отвлеклась. Я продолжила идти в сторону выделенных магом казарм. О чем я там думала? Точно о доверии. Обращаться к Хорсу опасненько, но это того стоит. Принц точно скоро сообразит, что у него тут есть одаренные люди и придумает, как это использовать. Как минимум будет развивать. Как максимум, начнет делать аналог башни магов. Возможно, сможет выйти на новый уровень, что превзойдет магов башни. А это значит что? То, что надо его поддерживать, и все для всего было уже подготовлено. Мне столько трудов составило, чтобы попасть сюда. 4 из 10 сундуков, между прочим, мои, а не магистра. Это все для дела. Если принц сделает аналог башни, он ее сделает не уступающей по силе и возможности. Я не буду носить это оскорбляющее клеймо в звании старейшина. Ненавижу это слово, что недвусмысленно на мой возраст намекает. Так вот, наши казармы. Не стоит забывать, что те маги, что здесь находятся, будут будущей основой магов принца, а значит, будут занимать высокие посты. Хоть они слабые маги, но чую, они у принца что-то смогут приобрести или компенсировать свою слабость. Нужно держать с ними хорошие отношения. Приветствую вас, стар, прошу прощения, стоило меня увидеть магом, как они стали приветствовать. Вовремя опомнились и вспомнили мое отношение к этому слову. Приветствую вас, госпожа Делия. Здравствуй, Лизав. Поздоровалась я с условно старшим среди этой кучки магов. Делия, помни, что они теперь не грязь под ногтями, а те, с кем надо дружить. Как вы устроились? Благодарю за вашу заботу. Он явно удивлен и растерян. А почему я только сейчас увидела такую молоту в нем? Давно бы сделала своим зверьком. Тут оказалось не так плохо, как можно было подумать. Воспоминания о зверьках и зверушках немного испортило настроение. Все дело в магистре и двух моих ученицах, что были подосланы шпионить за ним. Не знаю, что нашло на этого старого пня, но он убил всех до единой. Между прочим, у одной из них был хороший талант к зельеварению и мог получиться толк. Сейчас они мертвы, и я лишена большей части глаз рядом с магистром. Это временно. Возможно, в моем голосе что-то проскользнуло, и паренек помрачнел. Дело плохо, надо выпрямлять ситуацию. Ну же, Делия, перед тобой мужчина, и ты привыкла ими вертеть. Ну и что с того, что он тебя боится до дрожи в коленях? Я отбросила дурные мысли и стала говорить более ласково. Я не об этом. Уверена, что скоро у нас будет больше комфорта, чем до этого. Кажется, он стал бояться еще больше. Наверное, посчитал, что сделаю своим зверьком. Я бы сделала, но уже смогла выяснить отношение принца к таким случаям. Не стоит оно того. «Мы будем счастливы этому, госпожа». Нашел он все же в себе силы. «Вас проводить в ваши покои?» «Кажется, нет. Магическое зрение я притупила, но не убрала окончательно. На улице подошли люди в одежде слуг принца, скорее всего за мной. За мной пришли. Госпожа Делия, вас просит пройти в замок госпожа Матильда». От упоминания этой женщины-монстра меня пробрала дрожь. «Вот с кем я не хочу пересекаться в общении с принцем, так это с ней. Даже о старой знакомой Марии я не переживала. Там хорошо знакомая особа и ее ход действий хоть немного, но можно предугадать. С этой же Матильдой предугадать нельзя вообще нечего. Как в физическом, так и в магическом плане она необычайно сильна. Она такого могут бояться магистры и не просто так. Что они могут ей противопоставить? Магию. Ее магия нарушает ход работы любых магических воздействий и делают магов беспомощными. Ей только надо что потом подойти и убить руками или своей магией, которая работает, в отличие от других. Еще у этой девушки явно не все хорошо с головой, в чем наглядно можно убедиться, просто понаблюдав за ней. Холодная, малоэмоциональная и способная на непредсказуемые действия лишь по щелчку пальцев принца. Лично с ней вести дела не имеет смысла. Легче убедить каменную стену, что она из дерева состоит. Единственный подход к ней – через принца и только через него. «А принц меня сторонится», – прошептала я. «Прошу прощения», – сразу навострила уши прислуга принца, что меня сопровождает. «Не берите в голову. Просто мысли вслух, и с этой прислугой не все нормально. Кому надо было, уже знают, что это не просто слуги, а настоящие убийцы, что прошли строжайший отбор Матильды. Я сама знаю только немного и мне только этого достаточно, чтобы при их присутствии вести себя осторожно. Еще они поголовно молиться готовы принцу из-за каких-то методов воздействия. Из них выделяется девушка-служанка Милия, что одна из приближенных принца. Эта девушка только на вид хрупкая и невинная. На самом деле уже неоднократно убила не один десяток людей, что могли угрожать принцу. К примеру, у каждого слуги есть специальный артефакт в виде иглы, что может игнорировать простенькие или средние магические щиты. Находясь с ними и принцем в карете, я чувствовала себя очень и очень неудобно. «Прошу». Слуга остановился у одной из дверей в замке. «Госпожа Матильда вас ожидает в покоях госпожи Марии. Благодарю. Ну крепись, Делия, без приказа тебе точно нечего не угрожает». Глава 11. Розы тоже плачут. Пятый лист. Подчиненный ему. «Братья, а вы куда?» Подходя к своей казарме, Сима встретил сослуживцев, что выходили дружно наружу, в баньку помыться. Сразу ему ответили и вся компания улыбнулась. Не думал, что баня главнокомандующего так всем понравится по итогу. Была маленькая гордость, ведь он занимался ее проектировкой. Слышал, что командующий вернулся. «Завтра или послезавтра все наши соберутся и мы отправимся в Берг. Вполне себе логично. Не сходим сейчас и возможности не будет». Поддержали другие сослуживцы. «Так я с вами. Дело говорят и надо бы сходить. Сейчас только сменные вещи возьму. Давай, брат, мы подождем». Много времени сборы не заняли. Сменный комплект всегда аккуратно уложен при кроватной тумбочке, а все, что нужно для мытья, всегда есть в бане. Несколько минут и они уже дружно шли и обсуждали разные темы. Одно было странно, они шли не в ту сторону. «Братья, так наша баня в другой стороне», — отметил Сима происходящее несходство событий. «Так, мы забыли видать, мы в офицерскую идем». От такой новости Сима встал как шел. Многое про эту баню говорили и желания туда идти не было совсем. В офицерскую, с ума сошли, он осмотрел лица сослуживцев, но встречал лишь улыбки. «Да не переживай, брат, мы ее немного растопим, так чтобы просто помыться. Мы же говорили, что жалеть будем, если не сходим. Вот ты, брат, хочешь ту баню изнутри посмотреть. Зачем мне смотреть? Я ее делал тоже и прекрасно представляю, как там может все нагреться. Вот только говорить о том, что он хоть как-то связан с испытанием главнокомандующего не стоит, не поймут просто. Есть такое. Но вот испытать на себе эту баню ему хотелось. Ну вот видишь, и мы хотим хоть глянуть на это страшное место». Все засмеялись. «А нас не накажут? Все же эта малость не совсем хорошо может выльется». «Да с чего вдруг? Отборочные прошли же». «Ну да, ну в этом есть логика». Оказалось, что немного растопить офицерскую баню не получится, в ней всегда пекло. Недолго думая, мужики нашли выход. Всего-то надо было вторую дверь открытой оставить, и в бане почти комфортно стало. Они даже немного попарились в ней и стали мыться. «Не поняла», — послышался удивленный женский голос снаружи. Это какой урод дверь забыл закрыть? Каждый из мужиков сообразил, кто это. Ее называли по-разному в тренировочном лагере. Банщица, ужас, шира из яиц. Каждый из них сейчас сходился к одним мыслям, что надо бежать, а то хуже будет. И все побежали к двери, что вела в предбанник. Там хватали кто что мог и уже на улицу. А я то рассчитывала попариться с мужиками. Тьфу, горестно сказала шира им вслед. Но потом дверь калитки вновь открылась, и ее настроение пошло вверх. Ночью этого дня, выгодная и легкая дельце, которая меня еще и прославит на весь континент, это большая удача, что барон обратился именно ко мне. Убить принца, когда он развлекается и думает, что он великий полководец. Пацан слишком многим перешел дорогу, и все будут только рады его преждевременной кончине. Добраться до бывшего замка барона Назгула не составило проблем, как и обосноваться тут. Проблемы начались, когда я прибыл к месту назначения. Принца в замке не оказалось. Подслушав разговоры людей, я узнал, что он скоро вернется на общий переезд в другой замок. Сейчас он уехал, так не вовремя к магам на поклон. Выходит, принц не так глуп и понимает, что с магами нужно считаться. Раз его сейчас нет и нужно ждать, использую время с пользой. Мне в любом случае нужно было время на подготовку. Пришлось выкрасть одежду и притвориться сослуживцем для тех бойцов, что в лагере. Тут такой произвол, в этом лагере, что трудов притвориться не составило никаких. Всего-то надо было изучить поведение других и вовремя отдавать своеобразную честь. Хоть того мужика слушать было тяжело во время приема пищи. По ночам, не теряя возможности, изучал замок и пути отхода получше. Тоже мне замок, одно название, не более. С охраной проблемы, патрулей нет. В самом замке только слуги. Этот принц будет самой легкой мишенью из всех моих целей до этого. Еще я был прекрасно знаком с потайным ходом в этот замок, благодаря барону. Ход начинался у стены и вел в бывшие личные покои барона. Разведав проход в первую ночь, я убедился, что принц использует эти же покои. Вернувшись во вторую ночь, оставил несколько сюрпризов в проходе, на случай выбора убийства принца. Проблема будет только в охране принца. Днем с ним всегда две бабы, воительница и магичка. Сейчас особо разузнать не получилось, только от бойцов в лагере. По их словам, они сильные противники и с ними не стоит связываться. После того, как это узнал, пришлось перебираться к другим бойцам, так как первые стали на меня косо смотреть, после расспросов. Значит, такая информация всем известна, и я сильно выделялся. Еще смог узнать, что ночью в покоях принца всегда есть служанка, придется убивать обоих, чтобы не подымать шум. Целых два дня пришлось тут провести, и наконец удача. Принц не стал возвращаться под самый конец, как многие думали, а вернулся раньше. Теперь возникает вопрос, когда его убить. Спланировано уже несколько вариантов, и каждый из них по-своему хорош. Узнал особенность принца, а именно его реакцию в прошлом месяце на телепортацию, стало понятно, что он в будущем будет магом с хорошей основой. Сейчас он прибыл с помощью телепортации, а значит, сейчас он должен быть слаб и в случае чего не должен дать отпор. Сегодняшняя ночь самая подходящая для его устранения. Решено, и сделаю так. Дождавшись ночи, я вышел из казармы и направился в сторону нужника. Не доходя до цели, свернул в сторону замка. Сейчас время отбоя, и хоть люди в некотором отпуске, они живут по установленным правилам, вследствие чего стали патрулировать. Сейчас стоит передвигаться незаметно. Дойдя до стены, мне не составило труда перелезть через нее. Я воспользовался одним из спланированных мной маршрутов. Таким маршрутом будет легче добраться до тайного хода, а там до покоев принца. Малец купил этот замок и особо его не изучил, а следовало бы. Он спит в самых лучших покоях, предыдущий владелец обитал в этих же покоях. Так как принц не узнал, а мне заказчик рассказал, я знаю о потайном ходе. Принц и не узнает, как умер. Проблема только в слуге, и я не решил убивать или нет, и в какой очередности. Рядом с принцем, в его покоях всегда кто-то есть. С ними могут быть проблемы. Что за шорох? Я пригнулся и посмотрел в сторону. Никого нет, но я точно что-то слышал. Не к добру это. Я ощутил резкую боль в руке, и тело упало на землю. Все произошло быстро, что не смог отреагировать. Мне заломило руки и закрыли рот. Обнаружен? Как? Я же все осматривал. Что с ним делать? Над мной заговорила женщина со странным акцентом. Он помешает. Что? В чем? И что мы тут забыли? Мы втроем были в тренировочном лагере, и я подозревал, зачем мы тут. Все просто, молодой господин. Мария будет проводить вашу тренировку. спокойно мне ответила Матильда. Что? А вот Мария не была такой спокойной. Я буду проводить тренировку, мать, а как я вообще? Чую тут что-то нечистое, и Мария или переигрывает, или на самом деле волнуется. Как на приемке в наемнике. Все так же уверенно ответила Матильда. Ага, а он точно? Мария все так же была не уверена. Точно. Молодой господин, не расслабляйтесь и выкладывайтесь на полную. Так как я смогу, я же себя плохо чувствую. Попробовал я сделать грустную мордашку. Из-за этого самое лучшее время для тренировки, папочка. Враг будет подбирать момент, когда ты слаб. Уговорили. Пришлось сдаваться перед ними. Все же спарринга мне не удалось избежать, и отговорки на самочувствие не помогли. На мое счастье или беду, спарринг проводится будет не против Матильды, а против Марии. Как мне понимаю, чтобы иметь представление боя с магом. Тоже мне шутники. Сами мне говорили, что разнообразие магии просто огромно. Смысл мне от таких тренировок? Начинаю. И в мою сторону полетели каменные копья. Не сказал бы, что быстрые, и я легко от них уклонялся. Потом добавились маленькие камушки и тентакли кнуты Марии. Вот в тот момент стало очень жарко. Несколько раз я чудом уходил от ее атаки и старался сблизиться с ней. Не знаю, что можно считать победой, но думаю, хоть касание Марии можно засчитать победой. Куда там? Тут было в том высказывании: шаг вперед и два назад. Мария мне показывала, что боя с магами нужно опасаться, и до них добраться не так легко. Новичку так вовсе не получится это сделать. Чую, она еще далеко не в полную силу со мной сейчас.